и Новгородская, и Рязанская встали на нас, то не успеть им против нашей силы. А эти-то полки права, закидаем их седлами. Полюбилась эта речь князю Ярославу. Он созвал бояр своих и начал им говорить: «Придет обоз вражий в наши руки, то вам будут кони, брони, платье. И возьмет кто человека живого, тот сам будет убит. Если и золотом шито будет оплечье, то есть боярин, убивай! Не оставим ни одного живого. Если кто убежит из полку и попадется в плен, тех будем вешать или распинать. А о князьях, когда попадутся в наши руки, после подумаем». Отпустивши бояр, вошли князья в шатер одни и стали делить города. Князь Юрий сказал: «Мне, брат, князь Ярослав, земля Владимирская и Ростовская, а тебе Новгород, Смоленск брату нашему Святославу, Киев отдай черниговским князьям, а Галич нам же». И целовали крест между собою, и написали грамоты. Грамоты эти после победы взяли смоляне в стане Ярославовом и отдали своим князьям. Князья Юрий и Ярослав, поделившие все города русские и надеясь на свою великую силу, начали звать к Липецам на бой. Мстислав и Владимир призвали князя Константина и, думавши с ним много, привели его ко кресту, что не будет от него перевета, измены. После чего двинулись в ночь. На другой день утром пришли они к Липецам, куда их звали на бой. Есть там гора, слывет Авдова. Тут поставили князья Юрий и Ярослав свои полки, а князья Мстислав, Владимир, Константин и Всеволод поставили полки свои на другой горе, на Юрьевой горе. Посреди нее течет ручей, имя ему Тунег. Ставши на Юрьевой горе, князья послали к Юрию троих мужей мира просить. «А не дадите мира, так отступите дальше, на ровное место, а мы на вашу сторону пойдем. Или мы отступим на Липецы, а вы пойдете на наше место». Князь Юрий отвечал: «Мира не беру и не отступаю. Пошли через землю, то чего вам стоит перейти эту дебрь?» Юрий надеялся на твердость места. Оно было плетнем оплетено и колья насованы на случай, если бы ударили на них в ночь. Услыхав ответ Юрьев, князья послали младшую дружину биться против Ярославовых людей. Бились они целый день, до ночи, но бились неусердно, потому что была буря и очень холодно.